самый рарный, сука. Спиздил эту сумку у своей бывшей, сука. На твоей жизни можно делать книгу. Фэтбой совсем не Элис, ты сон выглядит как Питерсон. Спиздил билет в сумку, этот ритмик фит. Вау, я не знаю откуда, но не это стильно. Она берет для юмор, хуй Василий Кон. Сосет мне прямо ща на крыше небоскреба. После мою жопу тащит тачка мэра, что за город. Хелл, Тони за бабло, потому что клёвый. Майк как Джанки, с нами ебать опасно. Твою ебать опасно. Она еще не знает, мой бардачок заряжен. Боевой Астон Мартин. Она следит за бандой, ты следишь за зарплатой. Секс. Я самый сильный, сука, я самый рарный. Я спиздил сумку твоей суки, блядь, на экранах. Фулбекер на костях, и она это просто